Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих. Ладеска играл одну из моих любимейших вещей — концерт Сарасаты. Это было какое-то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали неприсущие скрипки, почти человеческие интонации. Живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей, как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой-то иной мир, мир высоких, невыразимо прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне. Я не мог отвести глаз от него. Он играл весь собранный, вытянутый, как струна, до предела напряженный и словно оторвавшийся от земли. Пот градом катился с его лба, огненные блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на суровом лице. Обожженное творческим огнем, оно было вдохновенно и прекрасно. Он кончил. Буря аплодисментов была ответом. Опустив скрипку, с налитыми кровью глазами, ничего не видя, полуслепой, Владеско уходил с эстрады, даже не кланяясь. Равнодушный, нехотя, он возвращается на землю. Я оглянулся. Сильвия ждала его стоя. В ее огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, о котором пела скрипка. Серебряными ручейками по щекам катились слезы. Владеска подошел к своему столу. Она протянула к нему руки, ничего не видя и не слыша. Сноп красных роз, присланный ей кем-то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло. Большим шелковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало обычное выражение. «Да, мечтательно», — сказал Петя, улыбаясь куда-то в пространство. «Но когда он играет концерт Сарасаты...» В голове у меня бешено крутились строчки. Так родилась песня. Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах, пел в Александрии, Бейруте, в Палестине, был в Африке, где снимался в кинофильме. В этот сезон я начал свое концертное турне в Германии. Первые гастроли были назначены в Берлине, в прекрасном и большом Блютнер-зале, отделанном палисандровым деревом и звучащим, как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно. В моей программе было много новых вещей. Был в ней концерт Сарасаты, как я назвал песню, рожденную в Черновицах. Песня имела успех, ее уже знали. В день концерта у меня в отеле появился Петя Барац. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрезден. Мы разговорились. «Знаешь, кто тут играет в Эден-отеле?» — неожиданно вспомнив, спросил он. «Кто?» «Владеска, помнишь? Тот». Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню. «Напрасно», — сухо заметил я, — «он не стоит песни». «Он был страшно заинтригован», — продолжал Петя, словно не слыша моих слов, «и сказал, что сегодня обязательно будет на твоем концерте». На этом разговор кончился, мы распрощались до вечера. Огромный Блютнер-зал был переполнен. В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта заглянул в дырочку занавеса. Владеска сидел в первом ряду. Рядом с ним, в простом и строгом платье, сидела Сильвия Тоска. Владеска раскланивался, его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришел слушать свою песню. «Подожди же, злорадно и весело», — подумал я, — «ты у меня еще потанцуешь». Ждать ему пришлось долго. Концерт Сарасаты стоял последним в программе. Владеско слушал внимательно и слегка удивленно.